Нижний Дон и Азовские лиманы. Город Азов. Я нахожусь на развалинах древней крепостной стены, и перед моим взором простирается панорама Нижнего Дона. Еще чуть больше десятка километров вниз по течению, и батюшка Дон вольет свои воды в Азовское море. Да и здесь река уже совсем не такая, какой я привык ее видеть у себя в Центральном Черноземье. Немного левее от меня, солидно и величаво работают огромные краны большого морского порта. А если смотреть направо, в сторону моря, видны многочисленные паруса, по-видимому, городского яхт-клуба. В общем, все признаки близости большой воды налицо. А так как в багажнике моего автомобиля лежит не только байдарка, но и парусное судно, надувной катамаран, я не стал долго раздумывать, сел в машину и поехал в сторону моря. На пустынной песчаной косе недалеко от города Приморско-Ахтарска я сделал остановку для того, чтобы накачать катамаран и хотя бы немного пройтись под парусами по настоящему морю. Очень удивительно наблюдать абсолютное безлюдье на южных берегах нашей страны. Такой уж у меня сложился стереотип, что на берегу моря, на юге, должно, как говорится, яблоку негде упасть. А тут никого, я один на все побережье. Хотя на самом-то деле ларчик просто открывался. Стоял ноябрь. Я собрал парусное вооружение и оттолкнулся от берега. Ветер, дующий с берега в сторону открытого моря, тут же подхватил мое суденышко, и мной опять овладело чувство неимоверного блаженства и гармонии, которое возникает у меня каждый раз, когда ветер наполняет паруса. Чем это объяснить, не знаю. Да, собственно, и объяснять нечего. Я просто это принимаю как данность. Так есть. И это хорошо. В скором времени я оказался уже на достаточном удалении от берега. По крайней мере, мой автомобиль уже стал сливаться с растущими на косе деревьями и был виден все хуже и хуже. Пора возвращаться. Я сделал поворот, перекинул парус на другой галс, и тут вдруг, почему-то все всегда случается вдруг, вы не замечали? Не выдержало крепление одного шверца. В этом месте я ненадолго прерву свое повествование и сделаю небольшое отступление для тех, кто совсем не знаком с яхтенной терминологией и принципами хождения под парусами. Так вот. Парусное судно может двигаться против ветра, но не точно навстречу воздушному потоку, а под некоторым углом к нему. Иначе говоря, если вам необходимо попасть в место, откуда дует ветер, то вы будете двигаться зигзагами, или, как принято говорить у яхтсменов, галсами. Движение происходит из-за взаимодействия двух противоположно направленных сил. С одной стороны, ветер толкает ваше судно вперед и вбок, а с другой, киль, который находится под водой, сопротивляется сносу в сторону, это называется дрейфом, и в результате сложения этих сил, паруса и киля, яхта движется в нужном вам направлении. У меня на катамаране роль киля выполняют два опущенных по бокам баллонов коротких весла. Подобные приспособления называются шверцами. И вот одно из этих весел и отвалилось, а второе со своей задачей в одиночку уже не справлялось. Помните, я говорил, что ветер дул от берега? Теперь этот самый берег ко мне не приближался. Но пока и не удалялся. Единственное, что я мог сделать, это держать курс параллельно береговой линии. Как вы понимаете, это меня совершенно не устраивало. Тем более, если ветерок чуть усилится, то и это направление для меня окажется невозможным. И придется тогда встречать меня где-то на противоположном берегу моря, если повезет, естественно. Поэтому я спешно отрезал кусок резинового жгута, которым крепилось рулевое весло, и с его помощью кое-как примотал сломавшийся шверц. Берег стал приближаться. Через пару десятков минут поплавки моего катамарана уткнулись в песчаный берег. На следующее утро мы с Андреем, продюсером сериала, поехали на охотничью базу, которая расположилась в самом центре приморско-ахтарских лиманов. Андрей занялся своими охотничьими делами, а я быстренько накачал надувной каяк, собрал нахлыстовую снасть и отправился в камыши на охоту за щукой. Вернее, хотел отправиться. На базу в это время подъехали другие любители рыбалки со спиннингами. Нахлыстовую снасть они увидели впервые и попросили продемонстрировать, как и на что я буду ловить щуку. Моя приманка, сделанная из кроличьего меха и в воде чем-то напоминающая пиявку, воодушевления у спиннингистов не вызвала. Да и вообще вся нахлыстовая снасть показалась им, мягко говоря, ненадежной. Был вынесен однозначный вердикт. На пиявку щука никогда не позарится. На то мы разошлись. Я на байдарке с нахлыстом, они на моторных лодках со спиннингами. Несколько взмахов веслами, и моя байдарка скрылась среди зарослей тростника, рогоза, осоки. Два слова об азовских лиманах. Лиманами называют мелководные водоемы, средняя глубина которых составляет от полуметра до двух метров. и вся прибрежная полоса Азовского моря от Темрюка до Приморско-Ахтарска сплошь состоит из таких вот лиманов, плавней и небольших озер. Представьте себе, около 150 километров непроходимой местности, где нет ни дорог, ни коммуникаций, сплошной камыш и вода. Вообще-то эти места считаются идеальными для ловли рыбы. А уж осенью поохотиться здесь за щукой, как говорится, сам Бог велел. Со всего Краснодарского края сюда съезжаются любители спиннинговой ловли и подводные охотники, не говоря уже о местных жителях. Правда, я не встретил ни одного человека с нахлыстовой снастью. Видно, еще не добрался сюда этот способ рыбной ловли. Хотя условия самые, что ни на есть, подходящие для нахлыста с лодки. Открытые пространства, маленькая глубина, прозрачная вода. И еще один неоспоримый плюс этих мест, по крайней мере для меня, складывается впечатление абсолютно нетронутой природы. Ну, будем считать, осмотр местности закончен, пора и рыбку половить. Самый проверенный вариант – заброс под кромку растительности. Посмотрим, сработает ли это здесь. Я, стараясь сделать это как можно аккуратней, постарался положить приманку у самого основания стены камыша. Прошло 5 минут, потом еще 10, и мой охотничий азарт начал понемногу успокаиваться и остывать. Не знаю, как у вас, а у меня рыба начинает ловиться в том случае, когда перестаешь с нетерпением ждать поклевки. Или когда просто знаешь, что здесь обязательно клюнет рыба. Нет, не надеешься, не веришь, а просто знаешь, что вот сейчас я сделаю заброс и вытащу, к примеру, головля. В данном случае у меня такой уверенности не было. Поклевку я ждал с большим нетерпением, и в результате — тишина. Между прочим, такую странность я наблюдаю не только в рыбалке, но и вообще по жизни. Не замечали? Очень часто происходит так, что желаемое получаешь, когда вообще забываешь о том, что когда-то сильно надеялся получить. И вот тебе раз, и оно твое. А уже вроде не так уж и нужно. Вот пример из моей жизни. Во время своей бытности фотокорреспондентом я изо всех сил старался выиграть в каком-нибудь конкурсе, и ничего не получалось. Я все удивлялся, как же так? Ведь мои фотографии ничуть не хуже занявших первые места, а я даже в финал не прохожу. И вот, когда я уже перестал работать фотографом, мало того, даже перестал фотографировать, так как сильно увлекся видеосъемкой, мои старые, заметьте, именно те самые старые, фото стали занимать первые места. В том числе и на международных конкурсах. Был случай, когда одна из фотографий, о которой я и думать забыл, пролежав в редакции одного из журналов, невостребованной несколько лет, внезапно заняла первое место. И помимо морального удовлетворения, принесла мне еще хороший приз в виде дорогого профессионального зеркального фотоаппарата. Так что это, закономерность или просто случай? Мне знать не дано. Ну да ладно, вернемся к нашим баранам, то есть к моей рыбалке в азовских лиманах. Я довольно продолжительное время пытался выманить щуку из камышей и сильно надеялся увидеть выход зубастый на мою пиявочку. Но создавалось впечатление, что водоем абсолютно пустой. И только спустя пару часов, когда я уже делал забросы на автомате, в совершенно неожиданном для меня месте случилась поклевка небольшой щучки. Но не засеклась. Я сделал еще пару забросов в то же место. Безрезультатно. Тогда я поменял приманку на своего фирменного страусового стримера. Инструкцию по вязанию смотри в приложении. И не надеясь, а просто чтобы поставить точку, сделал еще один заброс. Пара стрипов. Стрип на жаргоне нахлыстовиков – это небольшая потяжка рукой нахлыстового шнура. И щука не выдержала и крепко села на крючок. До наступления сумерек я так больше ничего и не поймал. И думал, что это просто от незнания водоема или какой-то местной специфики. Но каково же было мое удивление, когда, вернувшись на охотничью базу, я узнал, что моя щука оказалась единственным трофеем. Никто больше ничего не поймал, несмотря на моторы, знание уловистых точек и кучу проверенных спиннинговых приманок. Конечно, я не думаю, что здесь сыграл роль какой-то мой неимоверный профессионализм. Конечно, нет. Просто повезло. Ну и, может быть, на фоне сегодняшнего тотального бесклевья для щуки оказалась предпочтительней именно нахлыстовая приманка.